Ольга Которова. «Цена лжи». Глава первая. Все сказки начинаются со слов «жили-были». Золушка нашла своего принца, добро всегда побеждает зло, а в конце истории всегда хэппи-энд. И, видимо, это все не относится к моей сказке. Я – Золушка за 30, без своего царства. Да куда уж там царство, у меня даже жилья собственного нет, машина в кредите. Жених, с которым через 2 недели свадьба, изменил мне с лучшей подругой. А как хочется всех этих розовых соплей и летающих единорогов, а не всего вот этого дерьма. Хочется уехать, но чтобы навсегда, забыть этот ужас и больше к этому не возвращаться. А я вот взяла и уехала, только жаль недалеко. Сил хватило уехать за 30 километров от города и остановиться. Потому что слезы льют, как из ведра, а руки трясутся, как от лихорадки, что руль нормально держать не могу. И вот моя счастливая история явно закончилась не хэппи-эндом, как во всех американских фильмах. Я сижу в своей машине, за которую кредит отдавать еще 7 месяцев, в свои 32 года, одинокая, без семьи, детей, с финансовыми сложностями, пытаюсь сбежать от этой горькой реальности и рыдаю белугой посреди трассы в ночной тишине. И в голову закрадывается мысль: а может, это не конец, а только начало нового сезона моего сериала? Мои полуношные рыдания прервал стук в стекло автомобиля. Думала, мне показалось. Но нет, стук повторился снова. Я подняла свое зареванное лицо, а там он. Принц на черном Лексусе. Ну да, не на белом коне, но зато какой мужчина. Ни в сказке сказать, ни пером описать. От удивления слезы сразу перестали лить. Тяжелый ком подступил к горлу, и я сглотнула накопившуюся слюну, потирая глаза ладонью. Смотрю я сквозь стекло и вижу, стоит передо мной мужчина, высокий, брутальный, крепкий, с широкими плечами, на первый взгляд лет ему около 40. Стоит и смотрит на меня сквозь стекло своим стальным взглядом, смотрит и улыбается, показывает руками, чтобы я открыла стекло. Может, мне все это кажется? Проморгалась? А нет, не кажется, он и вправду живой. Я тянусь к электрическому стеклоподъемнику, нажимаю, и стекло медленно опускается. А внутрь салона врывается свежий осенний воздух вперемешку с мужским парфюмом. «Девушка, с вами все в порядке?» — говорит мужчина, а голос его проходит сквозь кожу, оседает глубоко в душе. Этот голос хочется слушать и слушать. Никогда не слышала такого баса. Он полностью отображает образ этого прекрасного незнакомца. «Нет», — простонала я, вытирая салфеткой сопли, которые текли струей до самой верхней губы. «Может, я могу вам чем-нибудь помочь?» «Да уж, помочь мне точно, кроме себя, никто не может. Если только изобрести машину времени, вернуть пару лет назад и подарить мне хоть чуточку мозгов и поменьше амбиций. Тогда бы я навряд ли сидела здесь и умывалась собственными слезами с мыслями о том, что моя жизнь рухнула». «Вы когда-нибудь видели глупых женщин?» — выдавила я из себя, шмыгая носом. Мужчина залился раскатистым смехом. «Ну а почему нет? Хоть кого-то развеселило. Прямо цирк на выезде». Его смех просочился по пустой трассе и ушел далеко в лес. Смех незнакомца был такой заразительный, что я улыбнулась ему в ответ. «Видел», — ответил мужчина, протирая ладонью глаза от слез, которые появились от смеха. «Жалко, а я хотела вас удивить. Видимо, я не одна такая страдалица на всем белом свете. А может, мне на все это нужно взглянуть с другой стороны? Как говорят, все, что не делается, все к лучшему. Было хорошо, а будет еще лучше. Да уж, если бы мне было 23, а не 32, я бы, наверное, прошла мимо и не вспомнила бы о происшествии. Но когда тебе уже хочется устоявшуюся семью и детей, то одиночество в 32 кажется провалом всей жизни. Хотелось бы, конечно, успокоить себя тем, что я всего-навсего потеряла мужчину, который изменял мне, а он – женщину, которая любила и уважала его. Только вот почему-то от этого становится не легче. «А может, поужинаем? Здесь недалеко есть хороший ресторан. Я как раз еду туда. Заодно и расскажете, от чего вы так расстроились». Выдал он без остановки. «А почему бы и нет? Пусть даже если этот красавец окажется маньяком-насильником и будет делать со мной всякие извращения, ну и пусть. Изменю в отместку. Зато с каким мужчиной? Хватит с меня семейной жизни. Не до мужей, козлов. Нахлебалась я этих харчей досыта. Пришло время и о себе подумать. Может, хоть в свой начинающийся 40-й начну жить спокойно, заботясь только о себе». После небольших рассуждений я невольно кивнула на предложение незнакомца. на что тот широко улыбнулся. «Отлично, тогда следуйте за мной», — сказал мужчина, быстро развернулся и ушел в свой автомобиль, а я поехала за ним. Я ехала следом за черным «Лексусом». Дорога заняла 10 минут, не больше. И когда мы въехали на территорию ресторана, которая охранялась не хуже, чем Белый дом, я ахнула от красоты, которая от него исходила. Никогда такого не видела. Само здание ресторана было из бревен с резными окнами, а с крыш свисало огромное множество маленьких фонариков в виде капель дождя. Они освещали здание, а вокруг него располагались такие же бревенчатые домики для отдыхающих. Все везде в ухоженном зеленом газоне, на котором, в свою очередь, стоят домики поменьше, а вокруг них прыгают зайцы. Вот это точно сказка! Кто бы мог подумать, что примерно за 40 километров от Нижнего Новгорода, города-миллионника, располагается целая лесная сказка. На секунду я даже забыла, кто я и зачем сюда приехала. Пока я парковалась и приводила себя в порядок, вытирая лицо влажными салфетками, мужчина в мгновение ока оказался около моей машины и открыл мне дверь. «Прошу», — показал он мне рукой на вход в ресторан. «Меня, кстати, Игнатом зовут». «Майя, очень приятно». Я щелкнула на брелке кнопку закрывания двери и пошла за своим новым знакомым. При входе в ресторан нас встретила девушка 20 с небольшим, красивая, высокая, с точеной фигурой. Посмотрела на нее и вздохнула. «Эх, молодость, как же ты прекрасна!» «Здравствуйте, у вас бронь?» Обратилась незнакомка к моему спутнику, с которого не сводила своего игривого взгляда. «Да, она Алмазова». У этого красавца даже фамилия ему соответствует. Мужчина достал из внутреннего кармана пиджака какой-то бланк и отдал девушке. Она посмотрела на бумажку, кивнула и показала рукой на зал. «Простите, а где находится дамская комната? Хочу привести себя в порядок». «Прямо по коридору и налево». «Спасибо», — поблагодарила я работницу ресторана и направилась в указанном направлении. «Хорошо, что у них отдельные туалетные комнаты, где я могу побыть одна». Смотрю на себя в зеркало и ужасаюсь. Как только этот мужчина меня не испугался. «Видимо, уже пуганный», — пробормотала я про себя. Тушь вся растеклась, глаза зареванные, лицо опухшее. Таким видом только детей пугать. Быстро умылась холодной водой, причесалась, поправила свой свитер, разгладила юбку, пшикнула на себя духами, обвела губы гигиенической помадой. Ну вот, хоть немного на человека стало похоже. Вышла из уборной и направилась в сторону нашего столика. Мужчина с кем-то разговаривал по телефону, эффектно жестикулируя своими огромными ручищами, а я на него залюбовалась. Пробежалась быстрым взглядом по его одежде. Дорого. На правой мощной руке золотые часы Rolex. Не то чтобы я была ценительницей дорогих побрякушек, просто мой уже бывший парень был тем еще шопоголиком. Вот от него я и нахваталась. Да, такие, как мой новый знакомый, знают себе цену. Игнат был похож на моего босса. Слишком уверен в себе, во всем безупречен, идет только к своей цели, решительно, несмотря ни на что. Если нужно, и на горло конкуренту наступит. И где только он был раньше. Хотя навряд ли такой мужчина одинок. Внешность у него что надо. С него только картины писать. Если смотреть на одежду и автомобиль, на котором он ездит, деньги у него имеются. И немалые. А у таких мужчин, как правило, во вкусе девушки такие, как эта, которая встретила нас при входе в ресторан. Молодые, красивые, амбициозные и готовые на все. Они старые, унылые клячи вроде меня. Увидев меня, он быстро закончил свой разговор. «Ну вот, совсем другое дело, ты уже улыбаешься», — сказал Игнат и предложил мне присесть. «И не говори», — улыбнулась я ему в ответ и присела на предложенный стул. «Можешь рассказать, что у тебя случилось? Обещаю молча выслушать и понять. Побуду для тебя сегодня диванным психологом», — подмигнул он мне. «Да как-то навалилось все», — решила я зайти издали, а потом рассказала все трагедии моей судьбы за последние сутки. Я сидела и рассказывала, слез уже не было, видимо, на сегодня их лимит исчерпан. Мужчина внимательно слушал, задавал вопросы и подливал мне в бокал вина, который я так часто опрокидывала в себя. «Однако весело у тебя», — выдал он после моей длинной тирады. «И что ты теперь будешь делать?» «Жить дальше? А что еще остается?» «Жить и страдать. Рано или поздно все наладится. После черной полосы всегда приходит белая», — улыбнулась я ему, отпивая вино из бокала. «А я бы на твоем месте забыл того недомужика, бросил бы работу, от которой тебя тошнит, и попытался бы все изменить», — пожал он плечами, глядя на меня своими пронзительными глазами. «Легко тебе сказать», — ответила я ему. А в глазах уже все двоится от выпитого. «Пора завязывать с алкоголем, мне еще домой ехать. Только вот придется теперь такси вызывать. Интересно, оно сюда вообще ездит?» «Не легче, чем сделать. Может, прогуляемся на свежем воздухе?» «Это точно мне не повредит». Я кивнула мужчине на данное предложение. Мы вышли на улицу. Игнат предложил мне свой локоть для опоры. И мы пошли вдоль тропинок, которые освещались фонарями в виде разных фигур. От свежего воздуха стало легче. Голова перестала кружиться, и сознание становилось яснее. «А ты сам из города?» Я прервала первое затянувшееся молчание. «Да, полгода как переехал из Питера. Открыл здесь филиал и решил пустить здесь корни. Город у вас хороший». «Да, город хороший. А зачем в такую даль в ресторан поехал?» «Это друг подарил сертификат. Он тут был, ему понравилось. Вот на день рождения решил меня осчастливить. У меня здесь домик забронирован до послезавтра. Тебе, кстати, лучше остаться. Поздно уже. Да ты и выпила». «Что?» «Нет. Мне на работу завтра. Я такси вызову, приедет за мной». «Ну, смотри сама». Мы гуляли по огражденной лесной территории. Во время прогулки нам встречались красивые резные фигуры из русских народных сказок. Даже дом Бабы-Яги встретили. И ноги у этого дома как живые были. Жуть. Здесь только Хэллоуин отмечать. «Игнат, я, наверное, уже поеду. Такси закажу». «Хорошо». Достала телефон, сети нет. «Черт, тут не ловит». «Пошли в домик, там Wi-Fi есть». «Хорошо». Мы зашли в деревянный дом, который на время принадлежал моему спутнику. Внутри помещения пахло деревом. Обалденный запах. Большая двуспальная резная кровать с шелковыми простынями. Я была бы не против заночевать здесь с этим красавцем. Хотя, о чем я думаю? Это во мне говорит злость и обида на изменщика мужа, да и алкоголя во мне немало. Я быстро подключилась к интернету и заказала такси. «Приедет через 30 минут», — проговорила я. «Хорошо. Что-нибудь выпьешь?» «Воды, если можно». Мужчина открыл дверь холодильника и протянул мне бутылку с водой. Моя ладонь коснулась его горячих пальцев, и по коже побежали мурашки. А в следующую секунду на мой рот напали с жестким поцелуем. От такого давления я не отпрянула и не стала бить его в грудь, а только подалась вперед. Поцелуи становились все требовательнее. Из моего рта вырвался протяжный стон, от которого мужчина стал еще более напористым. Игнат стянул с меня плащ, свитер полетел в ту же сторону. «Так нечестно, я почти без одежды, а ты нет», — прошептала я. «Ты чудесно пахнешь», — сказал мне Игнат, проводя носом по моей шее и вдыхая воздух еще глубже. Он стянул с себя пальто, дернул рубашку, и все пуговицы разлетелись в разные стороны. Мои ладони обвели твердой, как бетонная стена, пресс мужчины и сомкнулись на его шее. Руки мужчины блуждали по моему телу, изучая каждый миллиметр кожи. Он задрал вверх подол моей юбки и подхватил под ягодицы, сделал пару шагов и опустил на кровать. Меня начали захлестывать волны сексуального желания лишь от одного взгляда на этого красавца. Боже, какая я похотливая девица! Но мне так хорошо! Игнат положил свои пальцы мне на бедра и медленно развел их в стороны, занимая удобную позицию между ними. Снизу живота уже нарастал нетерпеливый ком, который хотел вырваться наружу. Я почувствовала, как мужчина гладит внутреннюю сторону бедра, заставляя меня еще шире развести ноги. Он наклонился к моей груди и втянул один сосок. Мое тело подалось вперед на его ласке. «Какая ты отзывчивая и сладкая», — прошептал мужчина. Игнат приник к треугольнику между широко разведенных бедер, массируя набухший клитор, на секунду отстранился от него и опять продолжил массировать. От наслаждения мои глаза закатились, а изо рта снова вырвался протяжный стон. В тихом помещении раздался звук разрывающейся фольги, и мужчина заполнил меня полностью одним толчком. Он жадно целовал губы, вбиваясь в меня, каждый раз все сильнее и сильнее. Я вскрикнула и вздрогнула всем телом от яркого взрыва. Едва мое наслаждение, которое разорвалось на мелкие осколки, начало охватывать последующей дрожью все тело, как я почувствовала, что Игнат дернулся еще раз и тоже кончил, продолжая нашептывать мне на ухо комплименты, которые я не могла разобрать от эмоций, скопившихся во мне. Мужчина быстро поменял презерватив, дернул меня за щиколотки, пододвигая к себе, и развернул на живот, ставя на четвереньки. Он надавил своей ладонью между лопаток, чтобы я еще больше прогнулась в спине. Это был самый лучший секс за всю мою жизнь. Не считая Мити, моего уже бывшего жениха, у меня было всего двое парней, и ни с одним из них я не чувствовала такого удовольствия, как с этим незнакомцем. Такси было, естественно, благополучно позабыто. Мы даже в душ не пошли от того, что еле держались на ногах. Силы остались только на то, чтобы рухнуть на мягкую кровать. Я положила свою голову на грудь мужчины и потихоньку начала засыпать. И, судя по ровному и замедленному дыханию Игната, он тоже погружался в сон. Я открыла глаза, а за окном было еще темно. Мужчина спал, перевернувшись на бок, а его голое тело загораживала шелковая простыня. Я быстро и аккуратно встала с кровати, нашла свои вещи и тихо натянула их на себя. Мои сборы больше напоминали побег, чем довольный уход от любовника. Одна мысль не давала покоя. Стоит ли вот так сбегать после всего, что случилось вчера? Ужасно не хотелось отрывать себя от желанного мужчины, но по-другому не может быть. Мы разные, из разных миров. Мой мир недоступен для него, как и его для меня. Уходить от него и колется, и хочется, но надо. Вчера еще на весь выпитый алкоголь можно было поддаться сердцу, наплевав на голос разума. Но сейчас я трезво смотрю на вещи. Я быстрым шагом покинула домик, осторожно прикрыв за собой тяжелую дверь. Вышла на улицу, достала телефон. 5 утра. Огляделась и пошла в сторону стоянки. Завела свою малышку, подождала, пока машина прогреется, и покинула территорию сказочного ресторана, оставляя здесь самое лучшее воспоминание.